«Бастион Панцерлакс» и «Школа изящных искусств». Бастион Панцерлакс являлся частью мощной рогатой крепости. В середине XVI века, когда городское поселение вышло за пределы городских укреплений, было возведено второе, гораздо более мощное кольцо стен с двумя бастионами. Бастионы выступали вперед, как два каменных рога, направленных на восток, и благодаря им крепость получила название «Рогатый». Один из бастионов назвали «Эюряпя». Его разобрали в середине XIX века, когда Выборг получил новый план городского развития. Старинные укрепления, валы и рвы были безжалостно срыты. Панцерлаксу повезло больше, он остался в стороне от строительных работ. После того, как второй бастион рогатой крепости был разобран, Панцерлакс окончательно потерял значение оборонительного сооружения. Только в 1930 году городские власти приняли решение использовать его вершину как площадку для строительства Выборгской художественной галереи и школы искусств. Проектировал новое здание Уна Ульберг. Музей удивительно гармонично вписан в среду и нисколько не мешает восприятию бастиона. Они воспринимаются как единое целое. Эту взаимосвязь подчеркивает высокая лестница, проложенная к зданию галереи. Выборгский музей был второй по значению художественной галереи Финляндии. В его экспозиции были представлены работы всех известных финских мастеров. На ежегодных вернисажах здесь можно было увидеть работы Ильи Репина, оставшегося после революции в Финляндии. В годы войны музейные коллекции были эвакуированы и теперь хранятся в разных галереях Финляндии.